Он ушел от нас давно. Сереже было около года. Потом мы не виделись. Очень долго. Мы и сейчас не видимся. Простите, я даже не знаю, как вас зовут. Вера. Ах да, Вера, мама говорила мне. Так чем я могу вам помочь? Нетерпеливо перебила та. Ради бога, Вера, не говорите так со мной. Я ни в чем не виновата перед вами. Наташа сделала усилие, чтобы не заплакать. Успокойтесь. Я вас внимательно слушаю. Я хотела просить вас... Наташа осеклась. О чем? Наташа глубоко вздохнула. «Вы простите, Вера. Я, наверное, хочу невозможного. Но мне совершенно необходимо знать, почему вы разошлись. Как это произошло? О, простите!» Она увидела, как исказилось Верино лицо. «Простите, я не так выразилась. Я не прошу, чтобы вы говорили о себе, о своих чувствах. Меня интересует он». Моя мать считает его монстром, а я его совсем не знаю. Когда он ушел, мне было всего 20 лет. Мы были женаты совсем недолго. Я любила его, я ничего не понимала. А сейчас случилось так, что мне нужно знать, угрожает ли что-нибудь моему сыну. Способен ли он, пожалуйста, «Говорите тише», — перебила ее Вера. «Простите». Наташа заметила, что та с беспокойством поглядывает на дверь. «Кто-то спит?» «Я не знала». «У меня тяжело болен отец. Я не хочу, чтобы он слышал». «Простите». «Я сейчас уйду». Она еле сдерживалась, чтобы не заплакать. «Вера, мы обе несчастны. Знаете, как он ушел? Мы жили себе спокойно, родился ребенок. И вдруг, в один прекрасный день, без всякого повода, даже без ссоры, он сказал, что уходит. Вот так, на ровном месте. Нашему сыну было всего несколько месяцев. Если бы вы знали, какое у него было лицо в этот момент...» И вдруг она услышала. «Я знаю». «Какое у него было лицо?» Вера усмехнулась и, помолчав, добавила. «Ваша мать права. Он не человек». Она опять помолчала. «Когда мы познакомились, я, в отличие от вас, была взрослой женщиной. Мне было 34 года. К этому времени я уже успела побывать замужем и развестись. Кроме того, я была на 7 лет старше его. И, как видите, красавицей тоже не была». Наташа сделала протестующий жест. «Оставьте. Я все прекрасно понимаю». Вера отвернулась к окну и несколько секунд сидела молча, уставившись в одну точку. «Он был самым красивым аспирантом в нашем институте. В него были влюблены все. Наши девочки-лаборантки, замужние женщины, даже старухи в раздевалке. Он умел обаять всех. Впрочем, что я вам рассказываю? Вы это знаете не хуже меня». Она опять помолчала.